Глава первая. «Эми! Тебя хочет видеть Дьяр!» С этой фразы начался день. Я успела только умыться и заплести волосы в причудливую косу. Этой прическе меня научила хозяйская дочка. И теперь ее отец хотел со мной поговорить. Впервые за эти годы вызвал к себе. Я привыкла к тому, что меня не замечают. Маленьким ребенком меня нашли в лесу люди Дьяра. Я понравилась главе одного из 50 домов Драконьей Империи и стала приемышем в его семье. Кем-то вроде домашнего привидения. Иногда такое привидение усаживают с собой за стол, а иногда прячут от гостей, чтобы не поползли слухи. Часто просят помогать слугам в награду за кров и еду. Иногда даже разрешают играть с родным ребенком. О своем прошлом я знала только одно. Меня зовут Эмилия. И отчего-то мне казалось, что именно сегодня моя жизнь полностью изменится. «Спасибо. Где мне его найти?» «В малой столовой!» Девушка-служанка улыбнулась мне. «Они с Дьярой сейчас как раз завтракают!» У меня в голове прозвенел тревожный колокольчик. Люди, приютившие меня еще ребенком, не терпели, когда их отрывали от еды, тем более от завтрака. Подхватив юбки простого темно-коричневого платья, я поспешила в столовую. Дорогу знала наизусть. Но с каждым сделанным шагом мне все больше становилось не по себе. «Дьяр, Дьяра, светлого утра», — пожелала я, входя в зеленую комнату. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть». «Да». «Эмилия, проходи, присаживайся!» Махнул рукой Дьяр, невысокий пухлый мужчина с копной светлых волос. Нанизал на зубья вилки рыбу и отправил в рот. Совершенно не понимая, что происходит, выполнила просьбу и сложила руки на коленях. «Эми, ты уже завтракала?» Прощебетала Дьяра Вонс, поправляя тонкие рыжие волосы. «Нет, Дьяра». «Не успела». Через мгновение открылись двери, слуги внесли несколько блюд, быстро установили их передо мной и откланялись. Вот тут-то я очень явственно услышала звук захлопнувшейся мышеловки. Как бы хорошо хозяева ко мне не относились, за один стол с собой во время завтрака никогда не усаживали. В обед могли. Или чай попить вместе звали. Но не утром и не вечером. «Благодарю за вашу доброту, Дьяре», — проговорила я, склонив голову. «Могу ли я узнать, зачем вы позвали меня?» Они переглянулись, а потом также синхронно вздохнули. Слово взял глава дома Вонс и хозяин тех немногих земель, что лежали вокруг поместья. «Эмилия, ты ведь не первый год живешь и прекрасно знаешь, что земли Империи Драконов — поделены на 50 провинций. Чем сильнее считается род, тем больше земель полагается ему. Настал тот день, когда мы можем сдвинуться с нашей мертвой 49-й позиции». Я кашлянула, так и не притронувшись к еде. «И как я могу вам помочь в этом?» «Все очень просто», — улыбнулась Дьяра и встала из-за стола. Легкое светло-зеленое платье висело на ней, как на вешалке. Худая и высокая жена главы рода Вонс сделала шаг в мою сторону. «Наш император решил выбрать себе супругу из представительниц 49 родов, самую сильную и умелую, принять свой почетный первый род. Чем дальше в этом испытании пройдет девушка, тем выше станет статус ее дома. Она подтвердит, что за эти годы мы смогли развить магию еще больше, что можем стать ближе и полезнее императору». Повисла недолгая пауза, после которой продолжил Дьяр. «На отбор поедешь ты, Эмилия». У меня пересохло во рту, ладони похолодели. Я часто проводила время в библиотеке рода Вонс и знала, что такие отборы уже проводились для отца и деда нашего правителя. Только с виду безобидное мероприятие грозила участницам смертью. Император, у которого в подчинении были настоящие драконы, обладал настолько сильной и удушливой аурой, что только самые сильные могли ей противостоять. Слабые же попросту гибли. И теперь? Теперь меня отправляют практически на смерть. Но почему я? Потому что рисковать жизнью Рионы мы не хотим. Не стала скрывать Дьяра, говоря о своей дочери. «А больше подходящих девушек нашей крови в роду нет?» «Прошу прощения, я сама не заметила, как вскочила с места. Но я тоже не вашей крови. Да, вы стали для меня семьей, но...» «Этот вопрос можно решить», — махнул рукой Дьяр. «У тебя есть 3 дня на сборы». «Но я еще не согласилась». «А тебя никто и не спрашивает». Высокомерно протянула Дьяра. «Если попытаешься сбежать, то пострадает Маргет». Я ахнула. Перед глазами всплыло круглое лицо главной кухарки. Женщины, которая стала мне практически матерью. Баловала, журила и учила всему, что знала сама. Помогала и подсказывала, советовала и подталкивала. Была рядом. Всегда. Кулаки сжались сами по себе. Магия рвалась наружу, нацелившись на людей, которые решили посягнуть на дорогого мне человека. «Она лишится не только работы, но и жизни», — добавил Дьяр. «Вы мне угрожаете?» — прошипела я. «Предупреждаем, Эмилия. Или ты добровольно едешь на отбор как представительница рода Вонс, или пострадает кухарка». Последнее слово он произнес с пренебрежением. Никогда раньше не замечала за ними такого отношения к слугам. «Вижу, что ты согласна», — хмыкнула Дьяра. «Присядь. Разговор будет долгим. Надо многое обсудить». Я колебалась еще минуту, но в то же время понимала, что ничего не смогу противопоставить этим двоим. Каким бы слабым род Вонс ни считался, он все же входил в 50 сильнейших домов. И моя магия — ничто по сравнению с их могуществом. Сцепив зубы, вновь опустилась на стул. «Хорошо. Ты умная девочка. Мы это всегда знали», — улыбнулась Дьяра. «Отбор пройдет в самом защищенном месте Империи — Академии магии. И это место выбрано неспроста. Только обучающиеся там студенты смогут выдержать ауру нашего правителя. Для представительниц родов будет создан отдельный факультет. Помимо конкурса вас еще будут обучать, ведь королевой драконьей империи должна быть лучшей из лучших, а для остальных это будет приятным бонусом. Это великая честь, ведь не все могут позволить себе обучение в Академии Калирст». «Вы сказали, что победительница станет королевой. Но почему не императрицей?» Вопрос вырвался помимо моей воли. «Потому что она становится супругой императора, а не правительницей империи». Дьяр пресек мои дальнейшие расспросы тяжелым взглядом и продолжил. «Но для тебя ни о какой победе и речи быть не может. Ты не сможешь дойти до финала. Слишком слаба. Дождись, пока в отборе останется 25 невест, и будешь свободна». «Хотите зваться Ньярами?» — нахмурившись, уточнила я. Титулы делились как раз по месту рода в иерархии силы. Самыми слабыми были Дьяры. За ними шли Пьяры, потом Ньяры, Лияры и, наконец, Кьяры. Этот титул носили первые 5 родов. Самые сильные. Самые могущественные. О титуле Кьяра мечтали все, но мало кто мог достичь подобных высот. «Да, как только ты сможешь предоставить нашему дому титул Нияр, твоя миссия будет считаться выполненной». «Клятва на крови», — сказала я, стараясь не опускать глаза. «И тогда я соглашаюсь». «У тебя нет выбора, девочка!» — хохотнула Дьяра. «Нет, ты, конечно, можешь сбежать. Да только кому ты нужна без поддержки рода? А еще мне очень интересно, как ты себя будешь чувствовать после смерти Маргет? Я подавилась словами, которые рвались наружу, но сдержалась и благожелательно улыбнулась. «Вы просите меня об одолжении, а я прошу вас о гарантиях. Клятва на крови». «Хорошо, пусть будет клятва», — махнул рукой Дьяр. «Я понимаю тебя, Эмилия, но и ты пойми, у нас нет другого выбора. Рисковать своей дочерью мы не станем. Если ты погибнешь раньше и не войдешь в 25 оставшихся невест, то Маргет будет наказана». Они больше не скрывались за масками. Показали, чего именно хотят. Может, даже изначально подобрали меня с таким расчетом, что когда-то я стану разменной монетой. А я... У меня нет возможности отказаться. Ради женщины, заменившей мне мать, я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Я зубами вырву это 25-е место на проклятом отборе императора драконов. Несколько часов мы обсуждали детали. Под конец меня начало подташнивать и жутко разболелась голова, но важных вещей из этого разговора я вынесла всего три. Первое. Я любой ценой должна остаться в отборе, пока не вылетит 24 девушки. 49 претенденток. По представительнице от каждого дома. Никто не упустит такого шанса. Вторая. У меня есть всего 3 дня на сборы и приготовления. И третье. Все мои шаги будут контролировать с помощью артефактов и писем. Дьяр и Дьяра Вонс не позволят мне просто так избежать уготованной участи. «Ты должна быть благодарна нам, Эмилия», — говорила Дьяра Вонс. «Ох, как же я вам благодарна!» «Эми!» Я так быстро шла по коридору, что даже не сразу заметила, что налетела на Риону. Девушка взяла меня за плечи и удивленно всмотрелась в мое лицо. «Дочь хозяев, моя подруга и названная сестра». Она смотрела на меня с немым вопросом в больших карих глазах. Рыжие волосы она заплела в точно такую же косу, как и у меня. От родителей Риона унаследовала только лучшие качества и черты. Милая, симпатичная, пухленькая девочка. Но безумно слабый маг. «Привет, Риона, извини, задумалась». Улыбнулась я, отступая на шаг. «Не хотела тебя испугать». Она нахмурилась, закусила губу и ахнула. «Нет, нет, нет! Они не могли этого сделать! Эми! Только не говори, что родители попросили тебя представиться Вонс на отборе! Я ведь умоляла их не делать этого!» «Попросили? Ох, Риона! Если бы они меня именно попросили это сделать. Сейчас иду от них», — не стала скрывать я. «Я поговорю с ними!» На лице той, кого я с детства считала сестрой, появилась решительность. «Никуда ты не поедешь! Это самоубийство! Ни я, ни ты!» «Нет, Ри, не надо!» «Эми, ты рехнулась! Это ведь хуже казни!» «Туда ни тебе, ни мне нельзя! Нас одной аурой по стене размажет так, что и костей не соберут!» «Папенька с ума сошел!» «Ри, все хорошо», — повторила я. «Ничего не нужно, я разберусь». Она вновь закусила губу, скрывая волнение, и замотала головой. «Кажется, ты совершенно ничего не понимаешь!» «Понимаю, Ри». Не знаю, что она еще хотела мне сказать, но я сориентировалась быстрее. Обняла ее, наплевав на этикет. «Побегу, а то дел не в проворот. Не лезь в это, ладно? Все будет хорошо. Обещаю». У хозяйской дочки явно был свой взгляд на эту ситуацию. Но я уже бежала по коридору дальше. Очень надеялась, что она не станет говорить об этом с родителями. Ри вообще по натуре тихая и без нужды не рисковала. Это я все детство проверяла на наличие проблем каждую дырку и щель в этом поместье. Нередко влетала нам обеим, но Риона стойко выдерживала наказание и не сдавала меня родителям. И если Дьяра и Дьяру я не считала близкими людьми, то их дочь стала мне по-настоящему родным человеком. Выходит, что, отправляясь на этот отбор, я спасаю сразу двоих, мать и сестру. Да, я могла назвать их так, пусть не в лицо, они бы вряд ли это поняли. Но про себя вполне. Эта мысль придала мне решимости, и я ускорила шаг. Выбежала из хозяйского крыла, поспешила в сторону кухни. Уже на подходе в носу защекотала от запаха специй, тушеного мяса и овощей. Живот скрутило спазмом. Во время разговора с дьярами я так и не притронулась к еде. Кусок в горло не лез. Теперь же первый шок схлынул, а аппетит проснулся. «Эмилия, где ты была?» Ахнула Маргет, пухленькая невысокая женщина с сеточкой на посеребренных временем волосах. «Прости, тетушка», — улыбнулась я главной кухарке. «Голодная! Утром не явилась, а уже обед!» «Прости», — повторила я, ловя на себе взгляды и улыбки поварят. «Накормишь?» «Спрашиваешь еще?» — сплеснула руками она. «Конечно, накормлю. Присаживайся. Сейчас так накормлю, что пошевелиться не сможешь». «Не усердствуй так», — рассмеялась я. «Мне еще и Нике с уборкой гостевого крыла помогать». Бурча что-то о переработке и цене труда, Маргет наполнила тарелку ароматным бульоном, добавила туда щедрой рукой несколько кусочков мяса, зелень и поставила передо мной. «Кушай, деточка», — прошептала она, поглаживая меня по волосам. Прикрыв глаза, я наслаждалась этими прикосновениями и понимала, что не смогу предать эту женщину, подставить под удар. Только не ее. «Спасибо, матушка». Слова вырвались до того, как я успела подумать, к кому так обращаюсь. Но Маргет даже глазом не моргнула, улыбнулась и поправила воротник моего платья. А после взялась за поварешку и поспешила к кипящему вареву в котлах. Я принялась за еду. «Эми, ты тут?» — услышала я голос Рионы, когда уже доедала похлебку. «Да, тут она!» — ответила за меня главная кухарка. «Дьяра Риона! Вас матушка за появление в этом крыле отругает!» «Пусть хоть лопнет от ругани!» — злобно прошипела девушка. «Эми, дракон тебя подери! Как ты умудрилась согласиться на кровавую клятву?» В кухне повисла гробовая тишина. Казалось, я слышала, как бьются сердца у прислуги дома Вонс. «Ри, давай это обсудим, но не тут», — попросила я, поднимаясь с табуретки. «Нет!» — стояла на своем названная сестра. «Ответь сейчас!» «Ри, я не соглашалась на кровавую клятву. Я сама ее предложила». Глава вторая. «Ты каким местом читала о клятвах на крови?» — напирала на меня Ри. «Ты хоть знаешь, какие побочные из-за этого могут быть?» Маргет стояла рядом в небольшой комнатушке, куда мы вышли поговорить, чтобы не радовать уши поварят. Хотя что-то мне подсказывало, что один из них стоит прямо под дверью и подслушивает. «Одно мгновение», — попросила я, на цыпочках прокралась к двери и резко ее толкнула. По ту сторону послышался жуткий грохот, как будто упал целый шкаф с посудой. «Тебе разве не говорили, что подслушивать нехорошо?» Высунулась я в коридор и столкнулась с виноватым взглядом одного из помощников главной кухарки. «Так переживаем за тебя!» — проблеял мальчишка, поднимаясь с пола и потирая ушибленный лоб. «А ну марш на кухню! Мясо сгорит!» «Драконья задница! Мясо!» Ахнул он и припустился, что было мочи. Выдохнув, я вернулась в комнату и плотно прикрыла за собой дверь. Да только встретилась с двумя осуждающими взглядами. «Что?» «Эми, не уходи от разговора!» — попросила Риона, падая в одно из глубоких кресел. «И не собиралась?» «Все я знаю о таких клятвах. Они связывают двух людей, и если сказанные в момент клятвы обещания будут нарушены, нарушитель погибнет. Все просто?» «Нет, не просто», — покачала головой Маргет. «Тот маг, который окажется сильнее, всегда сможет отыскать второго по связи. Пока клятва в действии, ясное дело. Тебе надо бежать, Эмилия.

Завтра на рассвете меня будут ждать у главного выхода из поместья. Ри долго вздыхала, когда я ей об этом сообщила, а потом пообещала, что будет все контролировать и писать мне. С Маргет прощалась вечером. Она как раз шла в сторону жилых помещений для слуг, когда я перехватила ее в коридоре. «Завтра!» — ахнула она, всплеснув руками. «Деточка, да что же это творится? Как же так-то? За чужой-то род!» «Он принял меня, когда нашел ребенком», — улыбнулась я, «когда спас 5-летнюю девочку в лесу. Настал мой черед отплатить». Я врала с улыбкой и верила в то, что так ей будет спокойнее за меня. Маргет еще долго журила, наставляла, просила писать и быть осторожнее. Не рисковать и не лезть на рожон. А еще, раз все так сложилось, воспользоваться ситуацией и подучиться в академии. Без имени рода я никто. А если смогу раскрыть потенциал мага, то обзаведусь связями и смогу устроиться на работу в столице. Сама перспектива прекрасна, тут я даже спорить не стала. Сердечно поблагодарив ее, крепко обняла и пообещала, что все будет хорошо. А уже следующим утром я стояла в главном холле, одной рукой придерживала подол темно-лилового платья, а в другой держала зеленое, слегка подрагивающее яблоко с откушенным в центре кусочком. Рядом, прислонившись к стене, разместилось два огромных полупустых чемодана. «Эми!» — Дьяра хмурилась, спускаясь по широким серым ступеням. «Ты бы хоть посоветовалась с Рионой, когда выбирала дорожное платье? Оно ужасного оттенка и совершенно не гармонирует с цветами рода Вонс. И что у тебя в руке?» «Яблоко», — я виновато улыбнулась. «Не успела позавтракать». Дьяра так выразительно дернула бровью, что не оставалось никакого сомнения. Ее мнение обо мне упало ниже некуда. А я осталась довольна. Если она не смогла увидеть Уфа через иллюзию, то пока все идет хорошо. Следом за ней спустился Дьяр и Риона. Где-то у колонны замерла тенью Маргет. Ее никто не позвал на официальное прощание со мной, но главная кухарка рискнула вызвать гнев хозяев и пришла меня проводить. «Мы на тебя надеемся, Дьяра Эмилия Вонс», — степенно произнес хозяин рода. «Напоминаю, ты моя троюродная племянница по материнской линии. Единственная, подходящая по крови и возрасту девушка из нашего дома». «Я запомнила это, Дьяр». Мужчина коротко кивнул и вытащил из-за пазухи тонкое золотое кольцо, вытянул его перед собой и сломал. Из металла начала выделяться сизая дымка, тонкими струйками направилась ко мне. И послушным котенком легла у ног. «Капля твоей крови, Дьяра Эмилия», произнесла Риона, «и магия императора перенесет тебя в академию». Я бросила последний взгляд на собравшихся, отметила странную бледность на их лицах и вытащила из маленького кармашка на платье длинную иглу. Почти вся известная магия была завязана на крови, потому такой атрибут не в новинку. Проколола палец и придавила. Алая капля упала к моим ногам, туман зашипел, закружился вокруг. Я неосознанно сильнее сжала яблоко в руке. Иллюзия на мгновение мигнула, а меня предупреждающе укусили за палец. Не больно, но ощутимо. Внутреннее убранство поместья Вонс исчезло слишком резко. По глазам ударило ярким светом. Ветер зашевелил распущенные длинные волосы. В кронах высоких деревьев и пышных кустов защебетали птицы. А прямо передо мной высился белоснежный замок. 5 башен терялись в облаках, на крышах блестели золотом статуи, а огромные двери главного входа оказались закрыты. Прямо из воздуха ко мне шагнуло 2 высоких мужчин в строгой темно-серой форме с воротниками под горло. Я только удивленно моргнуть успела. О чарах мгновенного телепорта я и мечтать не могла. «Имя, курс, факультет, группа», — вопросил правый, оказавшись выше меня на целую голову. «Здравствуйте. Я не студентка Академии Калирст. Пока что. Имя моего рода Вонс. Я прибыла на отбор». Левый проверяющий вытащил прямо из воздуха свиток, раскрутил его, вчитался, материализовал в своей руке перо. «Ваше имя, Дьяра?» «Эмилия». «Одно мгновение!» Правый прикоснулся к свитку и что-то прошептал. Прямо в воздухе между нами завис полупрозрачный портрет. Мой портрет. Длинные черные волосы, собранные в причудливую косу, большие зеленые глаза, маленький шрам над бровью и стянутые в тонкую нить губы. Рядом с портретом шли какие-то цифры. Кажется, дата рождения, рост, вес и что-то еще. На какое-то мгновение я даже засмотрелась. Не то чтобы не видела себя со стороны. Зеркал в поместье Вонс было достаточно. Но именно на этом магическом портрете я выглядела слишком величественно. Изогнутая в презрительном жесте бровь, прямой взгляд. Никогда не замечала, что у меня настолько аккуратный нос и изящно сужающийся подбородок. «Да, это вы. Все верно. Просим прощения, обязательная процедура. Сейчас мы должны досмотреть ваши вещи на наличие запрещенных предметов и зелий. Со списком запретов вы можете ознакомиться в холле Академии. Если что-то из него окажется в ваших вещах, мы обязаны будем это изъять. После прохождения досмотра советуем все же ознакомиться со списком. В него входят не только личные вещи. Есть какие-то вопросы?» «Никаких. Надеюсь только, что досматривать вы будете магией. Не хотелось бы потом вновь собирать вещи в чемоданы». «Не переживайте, Дьяра Вонс. Досмотр магический», — заверил меня левый. «Это займет не больше минуты. Вы можете пройти пока в академию». «Благодарю, я подожду. Интересно». Досмотрщики снисходительно на меня посмотрели и шагнули к чемоданам, а я сделала вид, что кусаю яблоко. Даже звук хруста появился. Надо запомнить тот ритуал, найденный Уфом. Уж очень он качественный. Мужчины даже не обратили на меня внимания. Вокруг чемоданов возник еле заметный сиреневый флёр. Магия прошила волной мой багаж, а после вернулась к магам пушистым облачком. «Все в порядке, Дьяра Вонс», — отчитался правый. «Ваши чемоданы будут доставлены в вашу комнату. Проходите в академию. От холла свернете направо и в конец коридора. Там отыщите заведующую инвентарем. Он передаст вам печать и все необходимое. Пусть удача улыбается вам». Они растворились в воздухе, даже не дождавшись от меня слов благодарности. А мне ничего не оставалось, как направиться к главному входу. При моем приближении двери посветлели, через них проступил контур внутренних помещений. Борясь с любопытством, протянула руку и ахнула. Контур двери был, а самой двери нет. Резко выдохнув, шагнула вперед. Но столкновение так и не произошло. Я прошла сквозь преграду и оказалась в просторном светлом холле. На стенах висели картины вперемешку с объявлениями в деревянных рамках. Меня заинтересовали последние. Решив, что спешить пока некуда, подошла к ближайшей. «Уважаемые студенты, в связи со скорым отбором, проводимым в этих стенах, зачисление на первый курс будет перенесено на первый день лета. Приносим свои извинения за доставленные неудобства». Я нахмурилась. Понятия не имела, когда обычно зачисляют студентов, но сейчас уже конец лета, а это значит, что... учеба уже началась, а невест императора бросят, как слепых котят, на 3 месяца позже? На следующем объявлении говорилось, что на 5-й день осени будет назначен грандиозный бал. Всех просят приобрести себе карнавальные маски в столице во время выходных. В 3-й рамке значился список запрещенных зелий и заклинаний. Рядом висел перечень запрещенных предметов. Спешно пробежав взглядом по пунктам, свернула направо в нужный коридор. Как-то тихо тут для академии, в которой уже начался учебный год. Помещение, о котором говорили дозорные, нашла с легкостью. На светлой двери висела табличка с метлой, котлом и знаком силы, 5-конечной звездой. «Можно?» — я постучала в дверь и аккуратно ее отворила. Думала, что с той стороны окажется маленькая пыльная каморка с грудами хлама. Но очень сильно ошиблась. За дверью находилось полутемное помещение. В воздухе зависло несколько осветительных пульсаров, а за высокой стойкой дремал маленький лысый мужчина. «А? Кто?» — встрепенулся он. «По какому вопросу?» «Мое имя Эмилия Вонс, Я прибыла на отбор, который будет проводиться в стенах Академии. «О, что-то вы рано, Диара!» Потирая глаза кулаками, произнес мужчина. «Мое имя Лагдув. Без титулов и приставок. Будем знакомы. Чем я могу вам помочь?» «Досмотрщики сказали, что у вас я могу получить какую-то печать и все необходимое». «Точно!» Он хлопнул себя ладонью по лбу и с интересом покосился на яблоко, которое я по-прежнему сжимала в левой руке. «Таким, как вы, ведь факультет отдельный выделили. Сейчас все выдам. Одно мгновение, пожалуйста». Лагдув встал со своего места и, захватив один из пульсаров, поспешил вдоль длинных шкафов. Чего тут только не было. И ряды пустых блестящих флакончиков для зелий, и коробочки с амулетами, и пачки белоснежных листов. «Начнем с этого!» Заведующий магическим инвентарем достал с полки круглый камешек на длинной цепочке. «Это печать от вашей комнаты, Диара. Дверь откроется, когда вы приложите артефакт к замку. Вашему факультету выделен весь третий этаж общежития. Номер комнаты засияет при вашем первом приближении». Я кивнула, принимая артефакт. Повесила его себе на шею. «Путь к общежитию найдете с помощью этого артефакта». Лагдув протянул мне тонкий браслет с большим отполированным черным камнем. Золотистой пыльцой на нем светилось время. «Как его активировать?» «Прикосновением. А после выберите на карте, куда вам надо. В случае, если не знаете, куда именно вам надо пройти, задайте вопрос проводнику». Защелкнула браслет на левой руке, поверх татуировки клятвы крови, и принялась внимать словам старика. Он рассказывал об учебе. О том, что сейчас выходные, и студенты вернутся только завтра. Обучение в академии идет уже целый месяц, но в этом году существенно сменили программу обучения из-за запланированного отбора. Я слушала его и пыталась запомнить как можно больше информации. А потом, подхватив объемный сверток вещей, вышла обратно в холл. Положила яблоко поверх инвентаря студента-первокурсника и прикоснулась пальцем к холодному камню проводника. Прямо перед моим носом в воздухе появилась полупрозрачная карта территории Академии Калирст. «Общежитие? Третий этаж», — проговорила я, пытаясь рассмотреть каждый закоулочек. На карте вспыхнула яркая белая точка. Потом еще одна, потемнее. Вторая находилась практически у выхода из здания Академии. И пульсировала. Проверяя свою догадку, я шагнула вперед. Серая точка пропала и через мгновение появилась чуть правее. Стало быть, я могу отслеживать свое местоположение на карте. Интересно, это могу только я? Благодаря артефакту отыскала общежитие довольно быстро. Находилось оно в северном крыле и представляло из себя нескончаемо длинные коридоры с одинаковыми темными дверями с обеих сторон. Руки уже отрывались от тяжести. Яблоко опасно покачивалось на верхушке стопки бумаг, когда одна из табличек на двери третьего этажа засветилась. 330-я. Зачем-то озвучила я и присела на корточки, чтобы дотянуться камнем до выемки на ручке. Замок звонко щелкнул, дверь открылась, а мы вместе с Уфом оказались в небольшой темной прихожей. Сгрузив вещи прямо на пол рядом с двумя чемоданами, сняла иллюзию с довольного домовенка и пошла знакомиться со своим новым домом. Надолго ли он будет таковым, я не знала. Но хотелось задержаться тут как можно дольше. Не только из-за отбора и клятвы, а и из-за возможности обучиться. Все же Маргит была права, в этом мире без силы или имени рода ты пустое место. И если второе мне не светит, то первое можно получить в самой лучшей академии Империи Драконов. Для одной из невест правителя Калирст выделил небольшую спальню с кроватью и платяным шкафом, миниатюрную купальню с умывальной чашей и душевой нишей. А также уютный светлый кабинет с письменным столом, книжными шкафами и небольшой станцией для зелий. Когда я вернулась в прихожую, Уф уже раскрыл один из чемоданов и начал перетаскивать магии и вещи в спальню. «Спасибо!» Я рухнула на низкую софу, которая занимала практически все свободное место напротив входной двери. «Не жалеешь, что покинул дом Вонс?» Уф укоризненно на меня посмотрел, вкладывая во взгляд все свои мысли, и вернулся к разборке моего багажа. Я еще какое-то время наблюдала за его суетливыми пробежками от чемоданов к шкафу и не находила в себе сил, чтобы ему помочь. А когда озвучила свои мысли, заработала еще один укоризненный взгляд. Но не из-за того, что я лентяйка. Домовой с мгновения подумал, а потом многозначительно указал мне на дверь и показал пальцами идущего человечка. «Погулять?» Уф кивнул и чарами поднял в воздух пару ботинок на толстой подошве. «В этом что-то есть», — согласилась я, вставая с софы. «Спасибо за помощь». Домовой что-то пропищал, а я уже вышла в коридор и поспешила в сторону выхода из замка. Хотелось еще раз посмотреть на безоблачное и еще теплое небо и подышать свежим воздухом. Помощью проводника даже не воспользовалась. Вновь прошла сквозь исчезнувшие при моем приближении двери и степенно спустилась по каменным ступеням. Жутко хотелось сбежать вниз, подставить лицо легкому ветру. Да только я теперь Дьяра и не имею прав вести себя как простолюдинка. К сожалению. Поэтому пришлось медленно свернуть с главной аллеи и также неспешно наслаждаться зеленью парка и запахом ярких цветущих растений. Аккуратные подстриженные кустики, одинаковые, как на подбор, огнецветы на тонких длинных ножках. Деревья высажены в ровный ряд, а трава скошена настолько коротко, что земля проглядывалась. Я остановилась перед невысоким круглым фонтаном, улыбнулась, чувствуя брызги на коже. «У вас очень милая улыбка», — послышалось сбоку. «А я думала, что у всех студентов сегодня выходной», — ответила я, встречаясь взглядом с высоким молодым мужчиной. На его светло-каштановых волосах играло бликами солнце, а на правой щеке виднелся глубокий зарубцевавшийся шрам. Но я бы не сказала, что оставленная кем-то или чем-то метка портила внешность. Наоборот, он выглядел как-то старше и мужественнее с этим шрамом и короткой щетиной на лице. «Выходной», — согласился незнакомец. «Так почему же вы сейчас в стенах Академии?» «Свыкаюсь с новой обстановкой». На лице мужчины проступило непонимание. Он нахмурился. «Стало быть, вы одна из невест императора?» «Да, вы угадали». «Рэй!» Он улыбнулся, правильно истолковав паузу в моих словах. «Могу я узнать ваше имя?» «Эмилия Вонс». Мягкая улыбка приветствия, которая обучила меня Риона. Сейчас я была безумно благодарна названной сестре. Она готовила меня к жизни в высшем обществе вместе с собой. Не знаю, понимала ли она в детстве, что никто меня не выпустит на бал или прием. Но подруга щедро делилась знаниями, полученными от родителей и учителей. Именно благодаря Ри я могла сейчас как присесть в грациозном реверансе, так и какое-то время поддерживать светскую беседу. «Приятно с вами познакомиться, Дьяра», — учтиво поклонился Рэй. Он не сообщил ни имя своего рода, ни титул. И не брился, что выдавало в нем простолюдина. «Мы ведь с вами не на светском приеме», — улыбка вышла уже настоящей. «Рэй, а на каком вы курсе?» «На последнем», — пожал он плечами. А я мысленно присвистнула, потому что знала со слухов и книг, только самые сильные маги имели смелость и мощь, чтобы дойти до 5-го года обучения. Этот мужчина не был причислен ни к какому роду, но являлся сильным магом. Значит, и я смогу. Глава 4. Общежитие 3-го этажа ожило на следующий день. Слышались вскрики, смешки, ссоры. Я сидела в комнате до тех пор, пока все не стихло. Потом поспешила покинуть здание и до последнего гуляла в саду. Это самое последнее наступило тогда, когда желудок скрутило спазмом голода. Большую столовую я отыскала с помощью проводника и к собственному облегчению не заметила там ни студентов, ни невест императора. Все светлое помещение, заставленное небольшими круглыми столиками, пустовало. Вдоль окна стоял длинный преподавательский стол, а у северной стены тянулась полупрозрачная стойка. «А ты из какого факультета?» — нахмурилась одна из кухарок на раздаче. «Добрый день. С нового». Брови ее взлетели под сеточку для волос. «А что вы тут делаете, Ньяра?» «Дьяра», — исправила я ее, поднимая появившийся передо мной поднос с едой. «Что вы делаете?» — ахнула она, выбегая из-за стойки. «Не нужно! Я донесу! За какой столик вам хотелось бы присесть?» «Ну что вы?» – смутилась я. «Я и сама донесу». «Дьяра, для подобных вещей есть слуги», – стояла на своем повариха. «Нам поступил приказ приносить завтрак, обед и ужин в комнаты к невестам императора или накрывать столы в малых столовых, в зависимости от желаний девушек. С помощью своего проводника вы ведь можете отправить нам свой приказ. Или вас не предупредили?» Я нахмурилась, бросила взгляд на золотистый браслет с отполированным черным камнем. «А не подскажете, как это сделать? И что я еще могу с его помощью?» Женщина опустила мой поднос на небольшой круглый стол у окна и нервно поправила выбившуюся из-под сеточки черную прядь. «Я не знаю, Диара, я простая кухарка». «Можно узнать ваше имя?» «Конечно, Диара!» «Я Алисия?» «Очень приятно. Мое имя Эмилия. И, пожалуй, я откажусь от еды в комнату. У вас тут уютно». «Как пожелаете». На лице у Алисии проступило изумление. Кажется, я ломала все ее представления о выходцах из 50 домов. «Большое спасибо за помощь. Я опустилась на стул, чувствуя себя так же неловко, как и она. Пахнет просто изумительно». И я не лукавила. Грибной суп и сырные лепешки источали такой божественный аромат, что устоять было безумно сложно. Последние несколько секунд я попросту сдерживала слюнки, чтобы не подставить всех дьяр под удар сплетен. «Приятного аппетита!» — улыбнулась Алисия и оставила меня один на один с обедом. На вкус он оказался еще лучше, чем на запах. Я буквально отдергивала себя, чтобы не проглотить все разом. «Боги, как же сложно быть дьярой! И чему я только в детстве завидовала!» «Ох, прости, Риона, я и понятия не имела, что быть на виду у всех, и пусть эти все простые кухарки, настолько тяжело». Расправившись с обедом, я вновь отправилась в парк. Прогуливалась по аллеям и пыталась разобраться с новым артефактом. Проводник с готовностью показывал время и карту. На просьбу показать расписание сообщал, что оно пока не готово, а я не числюсь в списке студентов. Мог передать запрос в столовую, деканат, и отправить сообщение любому студенту с таким же артефактом. Из знакомых в этой академии у меня был только студент по имени Рэй и кухарка Алисия. Решив, что никого из них тревожить ради проверки не хочу, оставила проводник в покое. Оставила ровно до утра следующего дня. Выходные у студентов закончились, и Академия Калирст снова наполнилась молодыми магами. А меня на рассвете разбудил наручный артефакт и сообщил, что через 1,5 часа назначена первая встреча с факультетом в малой лазурной столовой. Знакомство с деканом и другими невестами страшило меня до онемевших пальцев на руках и дрожи в коленях. От такого состояния у меня есть один действенный и жутко противный способ избавления – ледяной душ. Зашла в нишу и, резко выдохнув, активировала артефакт подачи холодной воды. Струи ударили по плечам морозной плетью. Я запищала и запрыгала на месте, рискуя поскользнуться на отполированных плитах душевой ниши. Но терпела, растирала плечи ладонями и подставляла лицо воде. Холод всегда позволял мне собраться с мыслями и взять себя в руки. После подобной пытки выбор наряда и украшения в цветах рода уже не казался сложной задачей. Даже волосы укладывались лучше – высыхали от прикосновений и закручивались в локоны. Бытовая магия всегда давалась мне легко. Жаль только, что продемонстрировать свои успехи я могла только Рионе. Домовен Акуф как мог помогал мне со сборами. Подавая янтарные серьги и браслет, поправлял выбившуюся прядь в несложной прическе, отрезал нитки, торчащие из желтого платья. Последним штрихом оказался легкий макияж. Ох, как много времени потратила Риона в свое время, чтобы научить меня правильно и ровно красить губы и наносить на лицо тон. И ох, как я тогда этому сопротивлялась. Не видела смысла. А оно вон как вышло. Подведя черной тушью зеленые глаза, я улыбнулась сама себе и поспешила на выход из комнаты. Проводник любезно показал мне карту и где на ней находится лазурная столовая. Теперь я шла в нужную сторону, то и дело сверяясь с магическим артефактом. Несколько раз свернула не туда, но в итоге добралась. Что самое удивительное, пришла одной из первых. Комната, обставленная в светло-голубых тонах, тонула в мягком желтом свете. Длинный стол из светлого дерева оказался сервирован на 50 персон. 49 невест и декан факультета. Но в помещении находилось пока только с десяток девушек. Стоило переступить порожек, как они сразу же окинули меня презрительными взглядами. Одна из них слишком демонстративно поправила на шее бриллиантовое колье и тихо фыркнула. Прямо как лошадка. Но ничего сказать она не посмела. Потому что дверь в лазурную столовую отворилась, на пороге появилась высокая худощавая женщина, затянутая в черные одежды. Темные волосы незнакомки были уложены в высокую вычурную прическу, украшенную золотистым цветком. «Вижу, что высокородные мира нашего понятия не имеют, что такое пунктуальность», протянула она, разрезая тишину цоканьем каблуков. Окинула собравшихся придирчивым взглядом. «Рада, что хоть некоторым из вас известна столь простая вещь. Что же, не смею вас задерживать, вы можете приступить к трапезе. О делах поговорим чуть позже». Она прошла и села за стол первой, заняла место во главе. Я поймала взгляд миниатюрной блондинки с огромными синими глазами. Она пугливо сжимала в руках шелковый платок светло-сиреневого цвета и будто бы искала поддержки у окружающих. Я не удержалась, улыбнулась ей и опустилась на одно из свободных мест. Ели невесты императора в полной тишине, только столовые приборы время от времени позвякивали о фарфор. Это ведь фарфор? А потом дверь лазурной столовой распахнулась, и на пороге появилась яркая стайка девушек. Они, улыбаясь, направились к столу. «Стоять!» Голос декана нашего факультета прозвучал тихо, но резко. Вздрогнули все. Кто-то из девушек за столом даже подавился. «Вы лишены завтрака. За опоздание!» Подавшись вперед, произнесла женщина, имя которой нам известно еще не было. «А кто вам дал такое право?» Дернула плечом одна из опоздавших. Дверь за ее спиной открылась, впуская еще одну группку припозднившихся. «Я пришла завтракать!» Но она и шагу сделать не успела. Магия смела одну из представительниц 50 домов к стене и впечатала в гобелен. «Нет, милая», — растягивая губы в улыбке, протянула женщина. «Сейчас ты непростительно ошиблась. Я имею тут все права. А ты, если что-то не устраивает, можешь возвращаться домой прямо сейчас. Но не думаю, что твои родственники будут этому рады». Взбунтовавшаяся невеста закусила губу, пытаясь несколькими пассами развеять чужие чары. На помощь к ней никто не спешил. «Это все?» Декан нашего факультета подняла глаза и обвела суровым взглядом всех собравшихся. «Или будут еще опоздавшие?» «Не все», — пискнул кто-то от двери. «Несколько пьяры еще из общежития не вышли». «Хорошо», — женщина улыбнулась. «Тогда мы подождем. Опоздавшие, прошу оставаться на местах. А те, кто пришел вовремя, могут продолжить трапезу». Она так посмотрела на нас, что отказаться было просто нельзя. А кусок уже и в горло не лез. Буквально впихивая в себя ароматные блинчики с сиропом, мы запивали их травяным чаем и поглядывали на провинившихся. Девушка, которую магией отбросила к стене за дерзость, уже стояла ровно рядом со всеми. И не подавала виду, что что-то произошло. Все хотели победить, а не вылететь с позором с еще даже не начавшегося отбора. «Доели? Хорошо». Наш декан встала из-за стола, прошла к окну и резко повернулась к собравшимся. На ее лице играла до нельзя милая улыбка, от которой, тем не менее, бросала в дрожь. «Позвольте представиться. Мое имя Аула Зеболт. Я ношу титул первого мага империи. Сильнее меня в чарах только один человек. Наш правитель. Говорить с вами буду коротко и по существу. У меня нет желания и времени с вами долго возиться. В моих интересах провести этот отбор как можно быстрее. Я декан вашего факультета и сваха этого отбора. В ваших же интересах не нарушать правил, дисциплины и действовать по моему плану. Это понятно?» Мертвая тишина была ей ответом. Мы все сидели или стояли с открытыми ртами. Титул первого мага всегда звучал только с фамилией. Никогда и никто не слышал имени лучшего чародея. Никто и предположить не мог, что столь высокий пост может занимать женщина. И это поражало. «Вижу, что вы впечатлены», — дернула темной бровью Аула Зебальд. «Есть вопросы?» «Да. Скажите, как к вам обращаться? Кьяра?» «А высшего титула аристократов у меня пока нет», — она сверкнула взглядом. «До тех пор, пока этот отбор не завершится». Одна из девушек ахнула. И я понимала, почему. Первый маг только что призналась, что претендует на один из домов. И спокойно может получить титул после того, как станут известны самые слабые роды. Просто по велению императора. Насколько я знала, наш правитель еще ни разу не пользовался правом распределения. Полагался на турниры, которые, конечно же, были подстроены и не рушили уже сформировавшиеся иерархии. А вот теперь с этим отбором под удар могли попасть все. «Да, вы все правильно поняли», — Аула улыбнулась и повторила мои мысли. «К сожалению, дома меняют свою иерархию только после двух событий. Отборов, которые случаются раз в несколько сотен лет, и турниров, которые проходят раз в 50 лет». «Вы так говорите, как будто собираетесь отнять у одного из домов его место», — хмыкнула одна из невест императора. «Но ведь по факту победительница вместе со своей семьей войдет в первый род и освободит одно из мест. Оно-то, как я понимаю, и достанется вам. Как вы сказали к вам обращаться?» «Мастер Зебальд. Обращайтесь ко мне так, Ньяра Шурх». «Благодарю», — девушка коротко кивнула. «Мастер Зебальд, вы ответите на мой вопрос?» «Думаю, что нет». Вновь дернула бровью декан нового факультета. «Тем более вопроса я так и не услышала. Вы выдвинули лишь предположение, но рассуждать об этом у меня нет времени. Раз мы уже с вами познакомились, то пора начать первый этап». «А что надо сделать?» Испуганным шепотом поинтересовалась та самая блондинка, которая до сих пор мяла в руках платок. «О, все просто!» Лучшая чародейка империи пошла к ней. «Кьяра Хорски, вы готовы пройти этот этап первой?» Я постаралась скрыть удивление. Эта хрупкая и такая милая девушка, оказывается, относится к одному из первых пяти домов. Ладно, четырех. Первый род ведь принимает участие в этом отборе со стороны жениха. «Да», сжав кулаки перед собой, произнесла она и встала со своего места. «Хорошо. Тогда прикройте глаза. Возможно, легкое головокружение, потому придержитесь за спинку стула». Мастер Зебальд протянула перед собой руку так, чтобы кончиками пальцев касаться лба проверяемой, и что-то прошептала. От подушечек заструился светло-лиловый флер. Как тот, которым досмотрщики проверяли мои чемоданы. Мы все затаили дыхание. Но длилось происходящее всего несколько мгновений. «Кьяра Хорски», — с легкой и довольно доброжелательной улыбкой произнесла первый маг. «Я вас поздравляю. Вы прошли проверку и первый этап». «А в чем он заключался?» — дрожащим голосом уточнила первая подопытная. «Нашему императору не нужна бракованная жена. Вы девственны, а значит, можете продолжить борьбу за титулы земли первого дома. Кто следующий?» Честно говоря, я думала, что проблем с этим этапом ни у кого возникнуть не должно. Ведь главы домов должны понимать, кого отправляют на отбор. Но я ошиблась. «Что это?» Мастер Зебальд сорвала с шеи одной из девушек круглый кулон. «Льяра Минески, я у вас спрашиваю». «Украшение», — бледнее проговорила та одними губами. «Вы что, за идиотку меня держите? Это артефакт, который должен выдать вас за девственницу. Другого мага вы, может быть, этим бы и провели, но не меня. Можете собирать свои вещи». «Но, мастер Зебальд...» «Что?» «Мой отец...» «Ваш отец не досмотрел за вами. Решения не обсуждаются». Вы не имеете права без присутствия императора!» «Хотите, чтобы я прямо ему в глаза сообщила, что ваш род решил оскорбить правителя, подсунув ему гулящую невесту?» «Я не гулящая!» «Ваше тело говорит об обратном». Невеста прошипела что-то себе под нос и, растолкав локтями столпившихся у выхода девушек, вылетела в коридор. «Если не желаете позора, то лишившихся девственности до отбора и тех, кто сейчас носит под сердцем дитя, прошу удалиться самостоятельно». Никто и с места не сдвинулся. «Ну, как знаете», — хмыкнула первый маг, подходя к следующей невесте. Когда очередь дошла до меня, еще две девушки покинули этот отбор. Одна с громким скандалом, а вторая с тихим плачем. Магия прошила меня мягкой теплой волной, отозвалась пульсацией в висках и легким головокружением. «Дьяра Вонс, вы прошли этот этап. Можете быть свободны». Я отступила к стене, позволяя первому магу подойти к следующей невесте. Но лазурную столовую не покинула. Никто не вышел за дверь, кроме тех, кто выбыл из отбора. Проверка на невинность заняла около часа. Но, несмотря на сложное заклинание, блокировку нескольких артефактов и разрыв маскирующих заклинаний, аула Зебалд даже не запыхалась. Я смотрела на нее украдкой, стараясь скрыть восхищение. В высшем обществе принято демонстрировать только высокомерие и презрение. А из 49 девушек в отборе осталось 42. Декан нового факультета первой покинула лазурную столовую, пожелала нам хорошего дня и посоветовала свериться с расписанием. Теперь мы все официально зачислены на первый курс. И предметы, которые нам придется изучать, будут разниться с теми, что преподавались тут испокон веков первокурсникам. «Не понимаю, почему вы не ушли, когда давалась такая возможность?» — высокомерно протянула темноволосая девушка. Ее правый глаз был насыщенного янтарного цвета, а левый — черного. «Я могу вам сразу сказать, что победителем этого отбора ни одна из вас не станет». «Это еще почему?» — слишком наивно поинтересовалась та самая светленькая Кьяра. «Даяна, не коси под идиотку! Меня это все детство бесило!» «Семейные разборки», — буркнул кто-то со стороны. «Нам тут делать нечего». «Она мне не семья!» — сверкнула куда-то в сторону разноцветным взглядом одна из невест. «Мое имя — Кори Балаи, и я отрицаю любую кровную связь с этой мышью!» Кто-то рядом обреченно вздохнул, кто-то тихо хихикнул в кулак. Мне же все происходящее казалось балаганом на городской ярмарке. Слишком наигранно. Слишком ненатурально. Только чтобы привлечь к себе внимание. Вот эта Кори нападает на Даяну, насколько я поняла, свою очень дальнюю родственницу, словесно, естественно, и делает это на потеху публике. Какой в этом смысл только? Непонятно. Закончилась эта перепалка, конечно же, ничем. Просто в какой-то момент Кори вскинула подбородок и, показав всем своим видом превосходство, удалилась из столовой. Обсуждая этапы первую легкую склоку, вслед за ней отправились и все остальные. Разбрелись по замку. А я поспешила в библиотеку. Отбор отбором, а учеба по расписанию. Глава 5. По пути в библиотеку сверилась с теперь доступным расписанием. Предметы, что изучали все первокурсники, были подсвечены серебром, а занятия, проводящиеся специально для невест императора, — золотом. Хотя, насколько я поняла, со студентами с других факультетов на лекциях мы все равно пересекаться не будем. Они уже месяц тут учатся. Даже стандартные предметы нам придется изучать отдельно от всех. Рядом с расписанием значился список литературы, который необходимо взять в библиотеке. И оказался он поистине огромным. Честно говоря, я не понимала, зачем императору заниматься образованием представительниц всех домов, если все равно иерархия вскоре кардинально изменится. Да, потом у них появится возможность вернуть себе титул с помощью турнира магов. Но никто не дает гарантии, что и в следующий раз не будут подсужены результаты. С каждой такой мыслью я все больше понимала Дьяра и Дьяру Вонс. Не оправдывала, а просто понимала. Этот отбор — их единственный шанс вскарабкаться повыше, приблизиться к императору.

закружила по спальне и рассмеялась. Как бы ужасно ни расписывали этот отбор, меня пока все устраивало. Оставалось только узнать, можно ли, вылетев из отбора, сразу же перевестись на первый курс. Я была готова вызубрить всю пропущенную программу, переехать в маленькую комнатушечку без окон. Да что угодно. Но остаться тут. Загвоздка заключалась только в том, что я не Вонс. И даже если смогу развить в себе достаточный магический потенциал до момента достижения 25-го места, нет никаких шансов, что меня возьмут после подобного обмана. Что-то мне подсказывало, что Дьяр и Дьяра не станут только ради моего блага поддерживать эту ложь и дальше. Но с этим разберемся чуточку позже. Выбрав из нарядов Рионы темно-коричневое платье с небольшим вырезом и рукавами до локтей, подхватила выделенные Лагдуфом письменные принадлежности и вышла в коридор. «Доброе утро!» В мою сторону плелась Кьяра Даяна, сонно потирая глаза. Помимо необходимых для лекции материалов, у нее с собой была бумажная карта замка, которой она мне и помахала. «Спасибо за идею! Я теперь хотя бы не блуждаю по коридорам, потерянным привидением!» «Доброе!» — улыбнулась я ей в ответ. «Что-то слишком тихо. То ли мы рано, то ли остальные спят». «Да спят, как же!» — хмыкнула девушка, подстраиваясь под мой шаг. «Такой топот все утро по соседству стоял. Думала, что драконы летать разучились. Видимо, после встречи с деканом решили не опаздывать. Хотя я их понимаю. Она тут самая суровая из всех преподавателей». «А ты знаешь преподавателей?» Не удержалась от любопытства. «Да. Брат старший сейчас на 4-м курсе тут учится. На факультете артефакторов. Ух, и весело у них». «А ты не думала поступать?» Продолжила я расспрашивать общительную Кьяру. «Родители не одобрят». Она пожала плечами. «Образование, конечно, престижная вещь. И во многом может помочь. Да только мне сейчас важнее сохранить нашему дому титул Кьяр. Может, и уговорю папеньку подать документы в Калирст. Но уже после всего этого сумасшествия». «А можно ли после вылета податься сюда? Я сомневаюсь, что смогу далеко пройти. Было бы неплохо сразу на первый курс перевестись. Может, есть какие привилегии?» «Вот этого не знаю», — вздохнула Даяна, сверяясь с картой. «Нам сейчас направо и в Северную башню. Да, и в любом случае тебе нужно будет разрешение представителя дома для обучения тут». Я закусила губу, понимая, что Дьяр ни за что в жизни не согласится на это. Но ведь и другие пути должны быть. Просто обязаны. «Спасибо, что рассказала». «Ой, было бы за что», — улыбнулась она. «Так страшно идти на первую лекцию. Уверена, это совершенно не похоже на те занятия, которые со мной проводил нанятый папенькой маг». Мысленно с ней согласилась. Страшновато, но делиться этим не стала. Аудитория, в которой должна была пройти наша первая лекция, оказалась на 4-м этаже в одной из рекреаций. Если бы не проводник и несколько милых ребят, которые любезно нас проводили к двери, не нашли бы. Зато сейчас вместе с остальными невестами императора сидели в просторном зале с большими окнами. У дальней стены находился широкий преподавательский стол. За ним в воздухе зависла серая доска. За спинами студентов разместилось несколько шкафов с книгами и магическим инвентарем. Дверь открылась, когда на черном камешке проводника высветилось 9 утра. Не выспавшиеся и не успевшие позавтракать девушки, как по команде, вскочили и присели в реверансах. «Рада, что вы все так быстро выучили значение слова «пунктуальность», — хмыкнула мастер Зеболд. Сегодня на ней темно-малиновое платье и такого же цвета огнецвет в волосах. От лепестков живого украшения то и дело по воздуху пробегали алые искорки. «С сегодняшнего дня начинается курс по боевой и защитной магии, который буду читать вам именно я. Чуть позже мы перейдем к практике. Вопросы?» «Есть. Скажите!» «Встаньте и представьтесь», — перебила девушку первый маг. «Я-то знаю вас всех в лицо и по имени. Списки участниц были доставлены вместе с портретами и отпечатками аур. Но ваши сокурсницы, возможно, видят вас в первый раз». «Прошу прощения». Процедила сквозь зубы смуглая шатенка и встала. «Мое имя Ньяра Хелена Цикен». «Хорошо, Ньяра Цикин. О чем вы хотели спросить?» «Хотела уточнить, будете ли вы вести все предметы или нам предоставят преподаватели Академии Калирст?» «Присаживайтесь». Мастер Зеболд прошла к преподавательскому столу и прислонилась к нему спиной. «Я потрачу время и отвечу на ваш вопрос. Видите ли, в магии вас должны обучать лучшие из лучших. Я нисколечко не пытаюсь себе льстить, говорю как есть. Империи нужны сильные маги. Особенно в тех, кто происходит из домов. Видите ли, наше государство сейчас находится в состоянии войны. Ни для кого не секрет, что с восточной и юго-восточной границ находится довольно большой кусок земли. Незавоеванной земли. Люди по ту сторону объединились против нашего императора. Не желают присоединяться к нам и всячески сопротивляются захвату. Так называемые вольные земли разбиты на княжества и королевства. Если вам это неизвестно, то будет проведен обязательный курс, в котором вам расскажут больше. Пока остановимся на том, что существует опасность. Рядом с границами расположены земли нескольких домов, и империи важно, чтобы в случае необходимости маги смогли сдержать армию противника. Переброс войск может занять время, и тогда встать на защиту придется тем, кто проживает поблизости. Нам важно сделать из вас сильных магов вне зависимости от вашего титула. Это понятно? Вопросы? Да? Дьяра Эмилия Вонс. Я поднялась со своего места. Скажите, мастер, а есть ли возможность поступить в Калирст сразу после выбывания из отбора? Если империи нужны маги, то нецелесообразно сразу отправлять нас домой. Особенно после того, как вы нас обучите хотя бы минимальным азам боевой и защитной магии. «Хороший вопрос, Дьяра Вонс», — женщина улыбнулась мне. «Присаживайтесь. Но ответить на него пока не могу. Зачисление в Академию обычно происходит раз в год. Всем домам всегда отправляются приглашения без имен. Они могут отправить обучаться любого из своего рода, даже не одного. А дома Вонс вот уже 10 лет не было свежей крови. Думаю, что вам сейчас надо все же больше времени уделить отбору. Когда и если вы потерпите поражение, отправляйтесь к ректору, обсудите с ним этот вопрос. Не думаю, что вам откажут. Что? Еще вопросы?» «Да», — я вновь встала. «Скажите, можно ли покинуть отбор по своему желанию?» «Неожиданно», — призналась она, пронзая меня взглядом темных глаз. «Но вы в любой момент можете отказаться от участия, если на то будут веские причины. Это все? Я могу приступить к лекции?» «Да, благодарю». «Хорошо, тогда слушаем и вникаем. Наша магия, как вам известно, завязана на нашей же крови. Именно она является катализатором почти всех заклинаний. Есть магия, заключенная в артефактах. Есть бытовые чары, для которых чаще всего не нужна сила крови. Убрать, проверить, починить — это может сделать даже самый слабый маг. Но есть еще высшая ступень чародейства». Женщина взмахнула рукой, и на ее пальцах зажегся огонек. «Стихийная. По нашим данным, сейчас ею обладает всего 3% магического населения Империи Драконов. Чаще всего больше двух стихий в себе чародей объединить не может. Но есть и исключения». Мастер Зеболд провела перед собой рукой. В воздухе взвился смерч, и появилась капля воды. «Мне доступно 3 стихии. Нашему императору 5». «5? Не 4?» «Не 4». Декан стрельнула недовольным взглядом в перебившую ее девушку. «Помимо огня, воды, земли и воздуха, существует еще и 5-я стихия, объединяющая их и усиливающая. Алхимики называют ее эфиром. Маги — высшей магией. 4 стихии могут переходить друг в друга, объединять, создавая нечто новое. 5-я же стихия является покровительницей. Она выше, она тоньше. Она дает власть над стихиями и телом, В нынешнее время существует всего один маг, добившийся подобных высот». Лекция продолжалась. Зачарованные черные перья скрипели по бумаге. Руки отваливались. Под конец занятия, когда мы все выдохлись, проводники завибрировали, сообщая о конце лекции. У Кьяры Даяны, сидящей от меня по правую руку, проводник вместо вибрации зашипел. Девушка ударила по нему ладонью и отчаянно застонала. «Еще одно объявление!» — опередила нас мастер Зеблд. «Через 3 дня будет проведен бал знакомства. 2-й этап. На нем будет присутствовать император. В ваших интересах ему понравится, но, что самое важное, это будет бал-маскарад. Потому остаток сегодняшнего дня у вас свободен. Вы можете выбраться в город. Академия предоставит кареты. Посетить торговый квартал. На этом я с вами на сегодня прощаюсь. Пусть удача сопутствует вам». Она вышла из аудитории первой. Поспешила по делам, а невесты императора засобирались, как сонные мухи. «Эмилия!» — позвала меня знакомая Кьяра, полностью переходя на неофициальный тон, опуская титулы и давая понять, что доверяет мне. Забавная она все же. «А ты собираешься в город?» «Да, надо бы. Платье покупать не буду, а вот маску к нему подобрать стоит». «А можно я с тобой пойду?» Краснее поинтересовалась она. «Я жутко боюсь заблудиться. Да и вдвоем все же веселее». «Почему бы и нет?» Пожала я плечами, пытаясь понять, стоит с ней сближаться или это может быть очередной уловкой. Как же меня дьяры запугали. Но в центр столицы мы выбрались только спустя 2 часа. Сразу после окончания лекции отправились на поздний завтрак. Даяна очень удивилась, когда узнала, что я предпочитаю студенческую столовую, но возражать не стала. Наоборот, с интересом проследовала за мной. По дороге ахала, делилась впечатлениями и напоминала мне жутко наивного маленького ребенка. А уже после трапезы она увидела своего брата и попросила меня немного ее подождать. Сказала, что сообщит, как освободиться с помощью проводника. Не своего, конечно же. За это немного я успела подняться к себе в комнаты, пересмотреть платье Рионы и выбрать самый приличный наряд. Приходилось выкручиваться, денег на покупку нового у меня не было. Перед отъездом дьяры выделили мне всего 1 золотой, аргументировав это тем, что Калирст должен обеспечить меня всем сам. Вытащив из шкафа простое по крою, но довольно милое красное платье, прислонила к себе. Оно должно подчеркнуть фигуру, сесть как перчатка, а потом разойтись пышной юбкой к низу от середины бедра. Засмотрелась на наряд в зеркало и тут же ахнула от разочарования. Ведь от плотного лифа поднимались 2 простые бретельки. Открытые плечи. И как я пропустила? Драконья задница. И что теперь делать? Остальные наряды для бала не подойдут. Проводник задрожал. На камне появился рисунок конверта. Я приложила палец к артефакту и попросила показать. В воздухе передо мной появилось худощавое мужское лицо с сильно выпирающими скулами. Зализанные назад волосы, тонкая бородка, тянущаяся от нижней губы. «Дьяра Эмилия?» — вопросил он, ощупав взглядом мое лицо. «Да, добрый день. Вы, должно быть, Кьяр Хорски?» Парень кивнул. «Моя сестра освободилась и сейчас направляется на выход из академии. Если не заблудится, то будет у главного выхода через 7 минут». «Спасибо большое», — я кивнула. «Пусть удача сопутствует вам». «И вам, Эмилия», — усмехнулся он и оборвал трансляцию. Наспех, закинув легкий кошель в небольшую сумочку, поспешила на выход. В общежитии царила тишина, но стук каблуков разлетался вокруг меня ощутимыми волнами. И это раздражало. Даяна нашлась на крыльце. Она разговаривала с одним из досмотрщиков. Мужчина что-то сказал, кивнул и растворился в воздухе. А через несколько минут у ворот появилась крытая серая карета, запряженная 1 тонконогой лошадкой. До торгового квартала добрались быстро. Кьяра рассказывала о своей жизни в поместье неподалеку от столицы, обширных землях, которые полагались ее 4-му роду, и брате. О нем она, казалось, могла говорить часами. Восхищалась мужеством, силой, умениями и очень хотела быть на него похожей. Вот на этом этапе в ее голосе и засквозила грусть. Но стоило девушке увидеть сверкающие нарядами и украшениями витрины, как все дурные мысли выветрились из ее головы. Обхватив меня повыше локтя, Даяна потащила в ближайшую лавку, на ходу расписывая достоинства одного из платьев. Надо ли говорить, что она жутко расстроилась, когда я сообщила, что мне надо купить только маску и горжетку? Сколько платьев она перемерила, сколько раз просила принести вон те туфельки и вон ту маску, не сосчитать. Кажется, что к концу этого безумия я попросту возненавидела торговый квартал. Сама же схватила первую попавшуюся черную маску и отдала ее торговцу вместе с деньгами. С горжеткой провозилась чуточку дольше, просто потому, что к процессу выбора присоединилась Даяна. Она охаяла практически каждую вещь, которая мне понравилась. То слишком закрытая, то слишком открытая, то слишком меховая, а то и вовсе из моды вышла 3 сезона назад. «Зачем тебе вообще горжетка? Еще ведь не холодно!» «В детстве я поранила плечо магическим оружием», — понизив голос, проговорила я. «Не хочу демонстрировать шрам». «А-а-а! Почему не скрыть иллюзий?» «Оружие оказалось проклятым», — еще тише добавила я. «Счастье, что вообще выжило». «Ну не говорить же ей, что иллюзия на этой татуировке держится всего несколько минут. Сколько раз я пыталась, сколько заклинаний и ритуалов перепробовала. Даже думала, что дело во мне и моих силах». «Тогда как тебе вот это? В ней не должно быть жарко, плечи прикрывает и под цвет хорошо». Она протянула мне атласную широкую ленту черного цвета, а потом хмыкнула и накинула мне поверх платья. Обернула плечи горжеткой и пропихнула один из концов в кармашек на втором. Получилось что-то наподобие большого черного банта. Я покрутилась у зеркала, поподнимала руки и, убедившись, что татуировка не должна виднеться, согласилась на покупку. «И все же, почему красный и черный?» — поинтересовалась Даяна, когда мы ехали обратно. Я рассказала о платье, которое выбрала, и упомянула его цвет. «Насколько я помню, цвета рода Вонс — это желтый и белый. А вот те, что выбрала ты, это цвета первого дома». Яра хитро усмехнулась, а я только сейчас задумалась об этом. «Ну, как ход неплохо», — продолжила она рассуждать вслух. «Если за такую наглость император тебя не убьет, то точно обратит внимание». «Приободрила», — хмыкнула я, рассматривая проплывающую за окном столицу. Вернувшись в академию, практически сразу рванула в библиотеку. То ли из-за хранителя знаний, то ли еще по каким причинам, но она вновь пустовала. А вот Родрих обрадовался мне как родной. «Диара Вонс, что, неужели книги закончились? Вам что-то подсказать?» «Да», — я улыбнулась привидению, которое больше не внушало ужас. «Скажите, есть ли у вас книги по классификации магических татуировок?» Хранитель как-то подозрительно на меня посмотрел. «Реферат, что ли, пишете?» «Ага, его самый», — поддержала я внезапную теорию. «А конкретнее, что нужно?» «Татуировки, которые чаще всего наносятся при рождении или в раннем детстве», — я закусила губу, «которые невозможно скрыть чарами иллюзии». Родрих хмыкнул и пообещал подобрать мне необходимый материал. Через 10 минут вернулся со стопкой книг и выгрузил их на стол. В библиотеке я засиделась до вечера. От желтоватого свечения пульсара, зависшего над головой, слезились глаза. Голова начинала побаливать, но я с упорством барана продолжала читать книгу за книгой, искала похожие татуировки или информацию об их возможностях. И не находила ничего. Абсолютно ничего, что могло бы быть похоже на мой полумесяц. Слова уже путались, смешивались и теряли смысл. Кажется, я что-то пропустила, но сил возвращаться уже не было. «Ну что?» Родрих появился за моей спиной, когда браслет показывал приближение полуночи. «Спасибо, я так много нового узнала», — улыбнулась призраку, нисколечко не соврав. «Теперь напишу самый лучший реферат». «Рад помочь, Диара Вонс», — засмущался библиотекарь. «Шли бы вы спать. Завтра продолжите». «У меня тут несколько книг только осталось. Думаю, что прочитанного хватит. Спасибо большое». И правда засиделась. Распрощавшись с привидением, поспешила в комнату, подсвечивая себе дорогу браслетом. В библиотеке лучшей академии Империи драконов я так и не нашла ответов на свои вопросы.